Глава 33. Замаскированный допрос? И, кажется, я знаю, кто это. «Вы тут нашу Анну и не думайте обижать», — сказала Солька, накладывая на тарелку четвертую порцию салата. «Мы ее в обиду не дадим». «Меня бы кто от нее спас», — улыбнулся в ответ Максим. «Анька удивительный человек», — поддержала подругу Альжбетка. «Другой такой просто нет». Манию величия я сдерживала с большим трудом. Очень хотелось задрать нос кверху и потребовать, чтобы отныне ко мне обращались со словами «Ваше Величество». «В этом уж я точно не сомневаюсь», — кивнул Максим, цепляя на вилку ломтик ветчины. «Не волнуйтесь, девочки, уверен, Аня у нас хорошо», — вмешался Воронцов. «Ага, наконец-то и я влилась в разговор. Мне здесь просто чудесно». Вот бы только Екатерину Петровну отправить в Москву вместе с Галиной Ивановной и Евгением Романовичем. Еще бы Максим уехал с Юрием Семеновичем. И тогда бы мне тут было просто чудесно, наедине с Воронцовым. «А как вам здесь? Нравится отдыхать?» — спросил Максим. «Какой заботливый». «Нормально, вот только Анькина мама не подарок», — пожаловалась Солька. «Очень уж она своеобразная женщина». «Но у нее плохо со здоровьем», — пнув учительницу ботаники ногой под столом, добавила Альжбетка. «Мы здесь, собственно, из-за этого». «Знаю, знаю», — засмеялся Максим. «Никак он не хотел нам верить». «А вообще, здесь очень мало мужчин, поэтому лично я чувствую себя одиноко», — томно сказала Альжбетка. Выковырила из салата кубики картошки и отодвинула их на край тарелки. Такую калорийную пищу она никогда не уважала. «А вы тут не страдаете без общества женщин?» «Очень страдаем», — заверил Максим. «Мне кажется, это надо как-то исправить». «Давай, Альжбетка, загони его в угол». «Вот вы, Максим, что делаете сегодня ночью?» — спросила она, делая контрольный выстрел глазами. «У меня накопилось очень много работы». «Так много работать нельзя, это я вам, как учительница ботаники, заявляю», — влезла в разговор Солька. «От этого у мужчин?» Тут она смутилась. Не каждый может свободно разглагольствовать о пестиках и тычинках. «Что у мужчин?» — поинтересовался Воронцов, догадываясь, чем может закончиться эта фраза. «От этого у мужчин бывают проблемы», — полагая, что выкрутилась, гордо заявила Солька. «Проблемы с чем?» — подразнил Максим. «С пестиками!» — пришла я на помощь подруге. Солька закашлялась, а Альжбетка с выражением глубокой заботы и искренности на лице стала колотить ее по спине. Максим почти ничего не ел. Наверное, полагал, что в данный момент он находится при исполнении служебных обязанностей и отвлекаться на ерунду не имеет права. «У вас тут хорошо», — повертевшись, сказала Альжбетка. «Уютно и комфортно». «Спасибо», — ответил Воронцов. «Вы приходите почаще». «Раз вы разрешаете, то мы теперь каждый день приходить будем», — радостно заверила всех Солька. «У вас тут вообще вкусно кормят». 101 раз она внимательно изучила стол, явно раздумывая, что бы еще положить на тарелку. Увидев салат с кальмарами, счастливо улыбнулась и схватила ложку. «А что же вы не взяли с собой мужчин?» — спросил Максим. «Вот ведь...» «Землекоп неугомонный». «А зачем они нам?» — жуя кусок колбасы, спросила Альжбетка. «Вы же подругу шли отбивать. Разве мужская сила вам не понадобилась бы?» «Ах ты, вредный Максимка!» «Да чтобы мы Аню сами не защитили!» — воскликнула Солька, демонстративно отодвигая тарелку. «Быть такого не может. Вы вообще в следующий раз хорошенько подумайте, прежде чем ее обижать». «На этом». Посчитав, что она уже достаточно повозмущалась и выплеснула нужную порцию гнева, она решительно придвинула тарелку к себе обратно. «Молодец!» «Да не обижал я ее», — заулыбался Максим. «Не волнуйтесь, девочки, у нас тут все мирно». Я с вызовом посмотрела в его глаза. «А как дела у Арсения Захаровича?» Тут же задал вопрос милый следователь. «А вы почему интересуетесь?» — подозрительно спросила Альжбетка. И теперь уже Солька пнула ее ногой. «Приятный человек, просто интересно», — ответил Максим, делая равнодушный вид. «Не верьте ему, девочки, не верьте». У него все хорошо. Готовится к свадьбе», — ответила Солька. «Каким образом?» — поинтересовался Виктор Иванович. «Так он много спит и ест», — пожала плечами Альжбетка. «Потом-то не до этого будет». «Вас с ним Аня познакомила?» Ненавязчиво поинтересовался Максим. Он посмотрел на меня слегка иронично. Мы оба понимали, что происходит. Образовалась секундная пауза. Девчонки явно были в замешательстве. «Извините», — вскочила Солька. «Но меня сейчас вырвет». Она с грохотом отодвинула стул и пулей полетела в сторону туалета. Я еле сдержалась, чтобы не прыснуть со смеху. «Вам, Максим Сергеевич, похоже, не переиграть моих соратниц». «Вы же знаете», — делая смущенное лицо, сказала я. «Наша Ефросинья в положении. Она готовится стать матерью». «Я столько над этим думаю», — откидывая челку со лба, пробормотала Альжбетка. «Ну как же это могло произойти?» «Наверное», — усмехнулась я, — «таким же образом, как и у всех». «Не скажи», — мотнула она головой. «У учительниц ботаники это должно происходить как-то иначе». «Уверяю тебя», — засмеялась я, — «все как обычно». «Пожалуй, мне надо еще над этим подумать». Альжбетка хмуро сдвинула брови и положила на тарелку кружочек помидорки. «А ты почему так мало ешь?» — спросил Воронцов. «Слежу за фигурой», — с гордостью ответила Альжбетка. Солька, непрерывно закатывая глаза, все должны были понимать, как ей тяжело справляться с токсикозом, вернулась за стол. «Извините», — еще раз вздохнула она. «Может, воды?» — заботливо предложил Воронцов. «Нет, спасибо. Я лучше мясо с салатиком». Солька прошлась по мисочкам уже по пятому кругу, и на ее тарелке образовалась гора, напоминающая египетскую пирамиду. «Мне надо много кушать», — уверенно сказала она и заработала вилкой. Все понимающие посмотрели в ее сторону. «Так как вы познакомились с Арсением Захаровичем?» — еще раз спросил Максим. «Извините», — тут же среагировала Солька и опять выскочила из-за стола. Зажала рот руками и часто-часто захлопала ресницами. «Я бы на вашем месте сменила тему», — посоветовала я. «Мне кажется, у бедной Сольки токсикоз на Арсения Захаровича». «Да, такое бывает», — закивала Альжбетка. «А еще у нее токсикоз на Марию Андреевну и Вероничку». Максим усмехнулся. Он хотя и понимал, что это все хорошее представление, но заставлять Сольку постоянно бегать из-за стола в туалет не мог. «А вот скажите», — томно заговорила Альжбетка, — «вы многих посадили в тюрьму?» «Порядочно», — кивнул следователь. «И как?» «Что как?» «Эти люди приходят к вам в кошмарных снах?» «Нет», — засмеялся Максим. «А вот если бы вы нас посадили, мы бы к вам постоянно приходили», — заверила Альжбетка. «А я так по два раза за ночь». «Тогда этот сон вряд ли был бы кошмарным», — галантно ответил Максим. «Фу, дешевый прием». Альжбетка сразу поправила волосы и забарабанила пальцами по столу. Наверняка она уже сегодня планировала влезть в его сон, который, можно даже не сомневаться, все же станет убийственно жутким. Учительница ботаники вновь вернулась на место, одарила меня довольной улыбкой и принялась за трапезу. «Кушай, моя маленькая и любименькая Солька». «А когда же вы найдете преступника?» — спросила Альжбетка. «Да уж, плохо работаете, товарищ следователь», — жуя проговорила Солька. «Это дело времени», — ответил Максим. «Не волнуйтесь», — заверил Воронцов. «Мой друг в своем деле лучший». «Ага, как же. Ходит кругами вокруг меня. Нет, чтобы делом заниматься». Через часик девчонки засобирались пройтись к реке, и я взялась их немного проводить. Максим с Воронцовым хотели составить нам компанию, но я, мягко говоря, осерчала. Могу я побыть с девчонками хоть 20 минут наедине? И нас оставили в покое. «Он тебя точно не обижает?» — спросила у ворот Альжбетка. «Да нет, выспрашивает и вынюхивает только», — ответила я. «Это видно», — тяжело вздохнула Солька. «Ты молодец», — похвалила я ее. Учительница ботаники гордо вздернула нос. «А как у тебя с Воронцовым?» — спросила Альжбетка. «Все как надо», — смущенно потупила я взор. «Да ты что?» — воскликнули девчонки. «Ага», — кивнула я. вы идите, а я хочу немного прогуляться. Потом поболтаем». «Ты, если что, сразу звони или пиши», — строго сказала Солька, поглаживая свой живот. Наелась она, наверное, на 100 лет вперед. «Обязательно». Девчонки, сытые и радостные, отправились к реке, а меня же ноги понесли в лес. Не было мне покоя, как магнитом туда тянуло. «Где? Где разгадка всего этого?» Обойдя участок, я опять оказалась на месте, где недавно лежал убитый Служаков. Пусто. По-прежнему ничего интересного не зацепило глаз. Я направилась в лес, поддавая ногой облетевшие листья. Здесь я пряталась, укутавшись в плед. Тихо сказала и свернула с тропинки. Вспомнились ощущения холода и страха. Маленькая канавка и муравейник, сломанная береза и пенёк, обросший мхом. Подняв с земли тоненькую веточку, я стала ее разглядывать. Холодная сухая веточка. Я перепрыгнула через яму и обернулась. Роскошный дом Воронцова виднелся среди деревьев. Какая-то птица издала резкий звук, и я вздрогнула. Глупо. Небольшая полянка, дальше — стройный ряд елок. Земля усыпана иголками, кругом сухо. А ветки так переплелись, что совсем непросто пробраться через эту живую изгородь. «Не пойду туда. Неохота царапать руки и лицо», — поёжилась я. «Мяу! Мяу!» Такие звуки мог издавать только кот. Я улыбнулась. «Это наверняка верный друг деда Остапа. Сейчас я тебя поймаю, голубчик». Посмотрев на елки, я повернулась к ним спиной, закрыла лицо руками и, поглядывая в щелочки между пальцами, с большим трудом стала пробираться задом сквозь плотную стену веток. Пахло грибами, хотя, наверное, их сезон уже прошел. «Мяу!» «Где же ты?» Я почти прошла это место, но остановилась и обернулась. Под одной из елок почва была перемешана с иголками. Как-то это выбивалось из общей картины. Кто-то совсем недавно был здесь. Я подошла, наклонилась и, подняв маленький комочек земли, раскрошила его пальцами. Ну что ж, будем рыть. Хорошо, что у меня не такой маникюр, как у Альжбетки. Не жалко ногти ломать. Земля была мягкая, пушистая и поддавалась легко. Практически сразу я наткнулась на целлофановый пакет и потянула его на себя. Добыча оказалась в моих руках. Я уже догадывалась, что это. Осторожно развернула пакет и усмехнулась. Рисунок на нем мне был хорошо знаком. В руку упало такое холодное и такое красивое колье. Бриллиант, живая слеза, смотрел на меня, переливаясь и мерцая. «Привет», — прошептала я и подмигнула ему. «Вот мы с тобой и встретились». Помнится, Галина Ивановна говорила, что ничего не слышала в ту ночь, когда у нее украли колье. Она не оплатила страховку. У Служакова нашли футляр. Мои мысли выстраивались в ровную и четкую линию. Я почти уже знала, кто преступник. Мне нужна была еще лишь капля, чтобы назвать имя этого человека. Я отшвыривала ногами комья земли, вновь перебирала их руками, осматривала каждый миллиметр, каждую кроху. И вот оно, доказательство. Оно лежало и смотрело на меня, слегка помятое и грязное. Я подняла эту вещичку с земли, рассмотрела и вдохнула такой знакомый запах. «Мяу!» Я резко обернулась. Серый кот с большими умными глазами внимательно смотрел на меня, плутовато помахивая хвостом. «Спасибо, дружище!» — сказала я, сжимая в руке живую слезу.